на весь мир и солнышку не угреть. Опять в другой раз добыл шиш денег всеми правдами и неправдами и справил обед на нищую братью. Все на перу напивались, все на чесном наедались. На лавках, на полу, в сенях спать ласковый хозяин всех уложил. Сам в чуланчике привалился. Не успели третьи петухи прокричать: «Будет шиша старуха из нищих гостей». «Очнись-ка ты, голубеюшка, убудись!» «Что ты, бабушка?» «Ты вот всяких без разбору принимаешь, поешь и кормишь, а гости дорогие обокрасть тебя ладят, ведь на огороде твои ульи». «Таткины?» «Двое бродяг страшных сговорились, улей с медом чуть свет в город потащат, деньги на пропой надобны». «Сама слышала, своими ушами». «Ладно, бабушка, иди всхрапни еще часиков 8, а я Татку в обиду не дам». Чтобы никого не обеспокоить, вылез шиш из чулана окном. На огород пробрался, да и сел в пустой улей. Только вздремнул, слышит шаги по траве. Ступают двое, пробуют, который улей потяжелее. Вот взялись за тот, куда шиш влип. «Ой-ой, вот где мед так мед. Бери на плечи, айда в огород». Подняли, потащили. Шиш поддувался там четверть часика, да и закричал потихоньку: «Вижу, вижу». Дядьки дрогнули. «Никак нас догоняют, бежим круче». И шиш во всю силу: «А вижу! Вижу!» Бродяги рявкнули со страху, брякнули улей на дорогу, да в город без оглядки. Хрен с ним и с медом. Шиш выбрался из улья, домой поволокся. Идет, отбитые бока трет, да смеется.